пестрой длиннополой дахе нараспашку, а за нею горный техник рудника Никита Коренев. «А вот и мы. Не ждали?» — возвестила Ольга, сбрасывая даху на пол. «Раздевайся, Никита. Не жди, когда пригласят». «Вот уж рада, что захватила вас, Тимофей Прокопьевич. Беда у нас на благодатном. Еле живые выскочили». Все это высказала Ольга одним духом, покуда освобождалась от зимнего угревья. Старый Зырян принес из горницы два стула. Ной потеснился поближе к строптивой Дуне. Над столом свисала на проволоке семилинейная стеклянная лампа под жестяным абажуром, и свет ее был скуден. Дуня настороженно уставилась на Ольгу с Никитой Корнеевым. Она их знала по руднику благодатному. Даже Ухоздвигов не раз говорил с завистью про Ольгу, бодайбинскую приискательницу, что в фартовии ее никого нет. Дуня помнит, как Ольга однажды в летний день остановила ее у главной конторы рудника, взяла пальцами за подбородок, заглянула в глаза и сказала: «А ты красивая пташка урвана. Чья будешь? Ветрова или Бросова девка? А, Юскова. Красоту свою за золото продала вору и жулику. Ай, как весело!» И Дуня потом плакала. Разве Ольга знала, как Дуня себя продала? Младшая сестра Ольги, румяная Анфиса, приняла одежду от Никиты и подобрала с полу доху и шубу Ольги. «А у нас на благодатном беда, Тима», — начала разматывать свое горе Ольга. «Разбили всю дружину. 9 человек погибло, да 7 осталось раненых. Вот так штука. Как же это произошло?» — спросил Тимофей. «Как?» «Всех вокруг пальца обвел Ухоздвигов, старый волк. Как только приехали на рудник, он сразу заявил, что никакого спрятанного золота знать не знает, а просто сболтнул, чтобы у комиссаров глаза разгорелись». История с Ухоздвиговым была вот какая. Еще в июле 1917 года, будучи главным хозяином рудника Благодатного и сокомпанейцем приисков, Иннокентий Евменыч Ухоздвигов отправил под охрану 2 казаков золото, добытое на руднике. Ни много ни мало, а 36 пудов. В тот же день, как только ушли лошади, увешанные кожаными сумками, Ухоздвигов со своим верным проводником из инородцев и Мурташкой подались верхами в тайгу. Под вечер ненастного дня на одном из горных перевалов золотой караван встретили будто бандиты. Оба казака и 3 рабочих из главной конторы рудника были убиты. Как потом установили, бандиты стреляли из ручного пулемета. Сколько было их, неизвестно. Следов не осталось, дождь смыл следы и кровь. Золото и 7 лошадей исчезли. Сапайщики Ухоздвигова сели на щетку и попросили кредит в банке, чтобы не объявить себя банкротами. Елизар Елизарыч смекнул, не сам ли Ухоздвигов сотворил такую пакость. Но время ушло, а тут еще переворот власти. Проводник и Мурташка исчез из тайги, либо его прикончил Ухоздвигов, чтобы свидетеля не осталось, либо и Мурташка бежал куда-нибудь в инородческий аал. В кутузке миллионщики передрались, и Юсков клятвенно заверил Головню и Боровикова, что самище Ухоздвигов запрятал где-то в тайге 36 пудиков золота. Пусть новая власть жеманет его как следует. Но Ухоздвигов и на этот раз вывернулся. Как привезли на рудник, моментом слетелись к нему приискатели, продолжала Ольга. На поклон явились к хозяину. А он, волчище, слезу упустил. Самого, говорит, под ружье взяли. Давить будут из всех золото, прячьте золото. Вот вам, говорит, новая комиссарша, молитесь на нее, доработайте на голодное брюхо задарма. Ох, что там творилось! Если бы не дружинники с Никитой, разорвали бы меня приискатели. Весь благодатный гудел. Бабы всячески обзывали меня, ушами бы не слушать. Кидали головешки, истинный бог. Не стрелять же в чумных баб. А на другой день пришли обозы из Кургиной с продовольствием, завезли муку, мясо и сахар на год. Мы поставили охрану у складов, пайки установили для горняков и приискателей, и на работу никто не вышел, пьянствовал весь рудник. У хоздвигов отдал горнякам из своих тайников 5 бочек спирту, а мы про этот спирт ничего не знали. Вокруг дома у хоздвигова день и ночь дежурили горняки с ружьями. Орали на весь благодатный. Никита всячески уговаривал их, где уж, не было у нас ни бочек спирту, ни сладких обещаний. Слушая Ольгу, Тимофей задумался. Не первая дурная весть, и там саботаж, и тут поруха, а хлеба в городах нету, тиф валит людей, как жить дальше?